Картина, открывшаяся Сварогу, была такова, что хоть сразу начинай палить очередями. Посреди кабинета на полу лежал охранитель Гор-Рошаль. Его лицо цвета напоминало спелую сливу и было мокро от пота. Ворот трико был разорван, изо рта шла пена. Двое конвоиров с электродубинками склонились над пленником, третий же в точности таком же сером плаще, что был сейчас на Свароге, сидел за столом и нервно грыз ногти. Все трое обернулись на вошедшего, и на их лицах отразилось недоумение. Они как-то не смогли свести воедино серый форменный плащ, незнакомое лицо и нацеленный на них предмет в руках незнакомца. А в намерение Сварога не входило дать им куда-то что-то свести. «Стоять на месте! Стреляю!» — прокричал Сварог с порога. И показательной его очередью вмазал по столу. Зазубренные серебряные звездочки сверкающим веером пронеслись по кабинету и застряли в столешнице, заставив Серого убрать руки подальше от сигнальной кнопки. Однако вот беда. Не все послушались вооруженного и опасного незнакомца. Один из конвоиров оказался то ли слишком отчаянным, то ли чересчур глупым. С боевым кличем он рванулся к Сварогу, замахнулся дубинкой и рухнул замертво, прошитый серебряной очередью. Его напарник, успевший сделать один шаг после этой впечатляющей демонстрации, остановился как вкопанный. «Бросай, дуру! Палку бросай, кому говорю!» «Правильно, молодец! А ты, Серый, вышел из-за стола! Ну, вот так!» Теперь оба мордами в пол, руки на загривок, ноги в стороны. После того, как его приказание выполнили, попробовали бы не выполнить. Сварог отпихнул ногой от греха подальше ранец с подсоединенным к нему шнуром, дубинкой, и наклонился к Рошалю. «Этого и зря!» — сквозь зубы проговорил Сварог, щупая пульс на шее соратника. «Не стоило вам его трогать! Это не мы!» Испуганно закричал Серый, почувствовав в словах нынешнего хозяина положение нешуточную угрозу. «Мы его и пальцем не тронули. Поверьте, сами не понимаем, что случилось. Сидел, вдруг повалился, и началось». Пульс прощупывался слабый, но все-таки охранитель был жив. Сварог потряс Рошаля, потом приподнял пальцем века. Оставалась слабая надежда, что охранитель притворяется, как иногда поступают допрашиваемые, как, разумеется, поступали допрашиваемые в гостях у самого Рошаля. И просто пока Мазграм не понял, что произошли существенные перемены. Недолго, правда, жила в душе Сварога эта надежда, до того момента, как он увидел закатившиеся глаза охранителя. «Юнг лейтенант говорит правду», — приподнял голову конвоир. «Болезнь какая-то навалилась. С приступом черная немочь, небось. Пасть заткни», — устало проговорил Сварог. «Станешь говорить, когда прикажу». Сварогу некогда было дознаваться, пытали они Рошаля или нет. Это, по большому счету, значения не имело. Значение имело только одно — как отсюда выбраться? Из этого логова с его этажами, лестницами и решетками. Шаур, конечно, подспорье доброе, но ведь количеством задавит. Да просто наглухо перекроют коридоры и запрут, как зверя в клетке. «Так, ты, черно-зеленый, вставай, скидывай плащик, бросай мне под ноги. А с него плащ снимай». Шауром Сварог показал на охранителя. «Быстро, сволочь!» Пока ничего не приходило в голову, кроме того, что Серый, разумеется, знает больше рядового солдата. И при солдате откровенничать может побояться, не затейливо рассудив, что все едино. Что от серебряной звездочки пропадать, что потом от своих смерть принять, как предателю. Потому ребром ладони Сварог вырубил склонившегося над Рошалем конвоира. «Лежать!» — крикнул он, увидев, что Серый дернулся на полу. — Тебя не трону. Пока не трону. Если будешь хорошо себя вести, давай, рассказывай, тварь, как отсюда выбра... Сварог вдруг замолчал, прислушиваясь, и чуть не расхотался. Преимуществ у него и так никаких не было, а тут и последние хиленькие растаяли, как снег, нечаянно выпавший в пустыню. И стало невозможно выбраться наружу скрытно, какими-нибудь потаенными ходами, пользуясь тем, что про их освобождение из плена никто не знает. Потому что за дверью загудели и заверещали звонки и сирены. Твою мать, вот шухер так шухер, ну, полная задница. В первом кабинете хлопцы очухаться не могли, в этом Сварог был уверен. Разве что кто-то зашел к ним проведать, как идет допрос, или стрельнуть понюшку табаку, и вместо панорамного полотна допрос партизана наткнулся на сей живописный натюрморт.